Глава третья. Жуткий день для моей совести. Кто легко подозревает, тот не столь умен, сколь вероломен сам. Философ Вига. Срединное государство. Разбудили меня очень скоро, по ощущениям вообще так через пару секунд. Какая-то женщина орала на Мелисандра, а он чистил свежепойманную рыбу прямо на песке. У него откуда-то взялись удочка, банка с червяками и ведро. Одетая в тельняшку и шаровары дама рвала и метала. «Какая такая отмена! Я уже парней всех собрала! Ты это понимаешь?» Ее голубоватая кожа и синие волосы намекали, чистокровная Шерхен. «Голубая кровь. Знаете такое выражение? Вот оно про аристократию Шерхен. Они издавна питались исключительно серебряных блюд серебряными приборами, и отравление аргентумом вызвало у них какие-то странные оттенки крови, а столетия спустя мутация коснулась и волос. Я не даху, не смогу объяснить научно, но факт остается фактом. У шерхен дворян и их бастардов волосы синеватые, у шерхен без понтов льняные, как у Мелисандра. Меня насторожил градус их ссоры, и я притворилась, что сплю, но навострила уши. Мэл между тем пожал плечами и потер переносицу. «Отмена! Значит, отмена!» «А неустойка?» — взвилась женщина. «Нет убытков, нет неустойки». «Мы на себя кучу времени потратили!» «Ты так со всеми клиентами говоришь, милая?» «Только с такими тупыми, как ты!» Мелисандр медленно встал. В левой руке он мрачно сжимал тушку окуня. «Еще раз назовешь меня тупым, убедишься, что я очень рьяный патологоанатом». «Я требую неустойку!» «А я требую, чтобы ты свалила отсюда куда подальше. Мы договоров не подписывали, так что до свидания!» Дамочка сжала кулаки, а потом быстро пошла прочь. Песок воинственно разлетался от ее шагов, будто земля от самовзрывающихся ядер. Мне стало неуютно. Мелисандр закончил с несчастным окунем и повернулся ко мне. «А ну-ка, подъем!» — зычно крикнул он. «Нас ждут великие дела, Тинави!» «Какие?» — зевнула я. «Очень приятные. Ближайшие 2 дня мы отдыхаем и набираемся сил, а в воскресенье вечером пойдем на экскурсию в университет». В прошлый раз Мелисандр тоже звал меня на экскурсию, ровно перед тем, как обмануть. Но он ведь не считает меня настолько наивной, чтобы дважды провернуть один и тот же трюк. Поколебавшись, я решила не оглашать свои сомнения, лишь скинула брови. «Но мы же уже были в университете». «Мы были около него. Это совсем другое. У меня экскурсия давно запланирована. Интересная, ух! Гид нам все расскажет, покажет тайные ходы времен Айдечи. Были тут такие шишки когда-то». «Мел, ты ведь мне не врешь?» «Про Айдечи-то? Не вру, конечно». Господин Кес расхохотался. «Экскурсия тебе понравится, и уж точно больше, чем вкус этих рыбешек». Он критично осмотрел улов в ведре и, принюхавшись, скорбно покачал головой. «Нет, есть это не стоит». После чего широким жестом выплеснул содержимое ведра в море. Я вскрикнула. «Ты что творишь?» «Позавтракаем в городе». «Но зачем ты их ловил?» «Ну что ты прикопалась? Рыбалка — отличное развлечение. Очистка? Мне надо практиковаться хоть на каких-то трупах, извини уж за прямоту. Не людей же резать!» Насвистывая незатейливый мотив популярной песенки, он направился к городу. Я мрачно уставилась на туманную полосу морского горизонта. Этим утром мой спутник резко перестал быть симпатичным, хотя, возможно, это мое восприятие шалит после пляжного заключения. Легко быть дружелюбной оптимисткой дома, но в передрягах характер портится. Я встряхнулась и подмигнула морю. Ничего, прорвемся. Дни в ожидании корабля мы провели в пике волн, остановились в уютной гостинице «Песок и пепел», где я несколько часов подряд отмокала в деревянной ванне, пытаясь вернуть себе приличный облик. Вроде бы получилось. А вот письмо на материк, как мне сказали, посылать бессмысленно. Пока его доставят, я приеду туда сама. Были выходные, и чернющий пик волн кипел жизнью, разношерстная публика праздно шаталась по улицам, и сорящий деньгами Мелисандр чудесно сливался с толпой. Я же постоянно думала о друзьях, и в отсутствие информации начинала тихонько сходить с ума, только Мэл отвлекал, за что я была ему благодарна. Он трепался обо всем на свете целыми сутками, но, как ни странно, тему нашего квеста обходил стороной. Также мое недоумение росло пропорционально количеству островных сладостей, которые Саузбериец пытался в меня впихнуть. Это при том, что я к ним равнодушна, о чем сразу же сказала, потом еще раз и еще, наконец, я просто передарила сладкую вату проходящему мимо ребенку. Но Мелисандр не сдавался. Зачем же он это делает? Что, ухаживает? Заботится? Я искоса глянула на своего боксероподобного спутника с хитрой рожей. Нет, точно не заботится. Что-то тут нечисто. Параллельно с нашей тихой борьбой на почве десертов, я всеми способами намекала, что пора бы купить мне билет до материка, но Мэл виртуозно игнорировал намеки, а когда я спросила в лоб, он пожал плечами. «Так все уже схвачено, стражди. Как я говорил, наш корабль отходит в понедельник. Так что расслабься и наслаждайся этим чудесным городом». «То есть у тебя и для меня есть билет? Ты ведь не знал о том, что мы встретимся?» «Да, у меня и для тебя есть билет». «Мэл, ты что-то недогова...» «О, смотри, уличные артисты, давай поглазеем. Взять тебе пряников». В 6 вечера воскресенья мы снова стояли перед университетом. Через ворота выливался непрекращающийся поток студентов, как раз закончилась последняя пара. Молодые, беззаботные, в обнимку с учебниками, они с восторгом вдыхали морской ветер свободы после долгих учебных часов. За высшим образованием в Шерхенмисту съезжались со всего света. Здесь, в стенах университета имени Рэндома, слушатели равняли под одну гребенку, каждому выдавали по длинной черной мантии и учебной шапочке. Забавная строгость, учитывая, что Рэндом — самый безумный персонаж среди богов, шулер, картежник и плут, эдакий прельстительный джокер. Я его всегда обожала. Интересно, что было бы среди меня судьба с ним, а не с Карланоном. Так странно, до сих пор не могу поверить, что мифы про хранителей оказались реальностью. Хотя нет, мифы — нет. Признаем, человеческая тяга к преувеличениям и неразборчивый почерк летописцев расправляются с истиной быстрее, чем голодный бродяга с сэндвичем. Карл Вон тоже на себя из легенд не слишком похож. Мало того, что мальчишка, так еще и какой-то подозрительно милый, не то что тот рыцарь-паладин с двуручным мечом наперевес. Про умницу Тенета, падшего до жалкого убийцы, я вообще молчу. Впрочем, я отвлеклась. Вернемся к глухой униформе студентов. Она была слишком жаркая для летнего дня, поэтому стоило студенту шагнуть за ворота, мантия сминалась и небрежно запихивалась в рюкзак, а шапочку студент заталкивал в боковое отделение, да так грубо, что ее квадратные картонные поля опасно хрустели. И вдруг, как по волшебству, становилось видно, насколько студенты разные. Синеволосые шерхен, загорелые телерийцы и смуглые иджикаянцы, коренастые степные жители, феи, для них были крохотные мантии, и тролли, тут напротив супербольшой размер. Гномы и гордые северяне, среди прочих затесали жители подводной рамблы блесны, будто голые без дыхательных аппаратов, которые они вынуждены носить на дне, и еще красноглазые нюкты из горных королевств. Где-то в толпе даже мелькнули крылья пустынного ангела, сложенные под курткой горбом, как принято. Нет, не подумайте. Шолах тоже многонациональное государство. В конце концов, мне ли сотрудницы иноземного ведомства не знать? Но здесь это было похоже на глобальное разоблачение, снятие масок. Черная толпа одинаковых студентов вдруг оживала, сдирая с себя мантии, являя миру свое прекрасное, свое особенное «я». Да здравствует непохожесть. Свобода, проявляющаяся в каждом жесте, смелость, гордость быть собой — «Да здравствует сложность, суть разнообразия!» Меня заворожило это зрелище, а потом я чихнула. «Будь здорова!» — дежурно отозвался Мелисандр, который в ожидании гида сидел на пеньке и листал свои записи. Я чихнула еще раз и тотчас резко повернулась. У меня за спиной шагах в 10 шушукались 3 студентов. Они хмурились из-под лобья, глядя на меня, родные шолоховские лица. «Эй!» — я рванула к ним. «Как? Как вы это делаете?» Студенты испугались и прижались друг к дружке поплотнее. Хорошо, что не убежали. «Вы студенты ходящие, я знаю!» — кивнула я, подойдя. «Но как вы читаете мысли на расстоянии? Ведь для этого надо посмотреть в глаза, разве нет? И да, все в порядке. У меня просто стоит блок. Вы все делали правильно». Один из троих, смешной, круглолицый, пожал плечами. «Пока татуировка чтения свежая, смотреть в глаза не надо. Она подпитывает наши силы. Потом, когда учеба закончится и мы вернемся, уже придется». Голос у студента был серьезный и взрослый. Но я, глядя на него, мысленно хихикнула. А налезет ли вообще на его круглую физиономию золотая маска теневика? Ох, хорошо все-таки, что меня не прочитаешь. «Если вернемся», — мрачно бросила его однокурсница. «Ты же слышал новости? Это просто кошмар!» Пареньки зашикали на нее, я всполошилась. «Какие новости? Шолоховские новости? Что там?» «А вы вообще кто?» — набросилась бойкая девчушка уже на меня. «Что-то я не вижу у вас глазницы!» «Глазницы» называют эмблему теневого департамента. Рисунок в виде багрового ока, вписанного в ромб, в который летят 5 кинжалов. Я машинально убрала правую руку за спину и бросила взгляд на запястье будущей ходящей. У нее татуировка в виде багрового ока была, но вот стрела вокруг имелась только одна, а не классические 5. Видимо, их наносят по очереди в порядке изучения запредельных умений. «Хей, напоминаю. Ходящие обладают 5 запредельными способностями — читать мысли, прыгать сквозь пространство, скользить с большой скоростью, созерцать, произошедшее на этом месте в течение последнего часа, и блекнуть, становиться невидимым». Трое студентов выжидающе смотрели на меня. «Я из Шолоха, ловчая на службе иноземного ведомства». «И что, вы нормально относитесь к ходящим?» — неверяще спросил студент, до того молчавший. Его серые глаза наполнились надеждой, напрасной, боюсь. Мое нежное отношение к ходящим, во-первых, касается лишь одного единственного экземпляра, а во-вторых, отнюдь не отражает мнение остальных шолоховцев. «И что, вы не знаете последних новостей?» — язвительно перебила девочка. «А покажите-ка ваше удостоверение и назовите ваше имя!» Она повысила голос. «Вы вообще кто такая?» Студенты вокруг стали коситься на нас. Хуже того, двое охранников у забора медленно побрели в нашу сторону. Я изобразила крайнюю степень возмущения, и тут ура! Меня окликнул Мелисандр. Рядом с ним стояла низенькая пухленькая дама с завязанными в пучок волосами цвета индиго. «Тинави, погнали! Не заставляй госпожу Сторику ждать!» «Что ж, в другой раз поболтаем», — сглотнула я и позорно сбежала от студентов. Вообще, я люблю экскурсии, а еще историю, литературу, искусство, языки, все такое гуманитарненькое, но если мысли заняты одним, ничто другое не пойдет. Я как зомби ходила вслед за Мелисандром и экскурсоводшей. Что там в Шолохе? О каких новостях говорила незнакомая девочка ходящая? Воображая картины одна ужаснее другой, за полчаса я накрутила себя так, что впору было звать армию игривых котят, пусть распутывают бешеный клубок моих нервов. Сама не в жизни справлюсь. «Хей, конфетку будешь?» Кес прервал мои страдания. Мы стояли в так называемом зале географических карт. Посреди комнаты был установлен громадный глобус. 90% его поверхности занимала синяя краска, она изображала море. Единственный материк был подписан Лаэнаса, на нем вольготно разместились 15 суверенных государств и несметное множество вольных земель и племен. На востоке от материка бумерангом застыл остров Рейшнар и черными слезинками десятки атоллов Шерхенмисты. Еще несколько крупных островов находились к югу и западу от материка. Старинные географические карты завешивали все стены зала, это были дорогие золотом выписанные изображения в тяжелых рамах. Потолок был расписан созвездиями, важными для мореходов. «Герцог Айзина приказал создать эту комнату в 15 веке». Натреснутым, но жуть каким интеллигентным голосом вещала экскурсоводша. Она слегка прикрыла глаза, позволив себе утонуть в океане истории. «Это было смелое решение, которое... Конфетку будешь?» Мелисандр, который так и не дождался моего ответа на свой первый вопрос, непочтительно перебил гида. Госпожа Сторика озадаченно умолкла, поправила пенсне на носу. Я покачала головой. «Не буду, спасибо». Кес высоко поднял пшеничного цвета брови. «Ты хорошо себя чувствуешь, да? Энергично?» «Вполне», — я недоуменно пожала плечами. Стало слышно, как в углу комнаты, как раз возле карты к Нассе, зажужжал толстобокий шмель, успокаивающее летнее пение, уже ведь июнь. Вдруг Мелисандр снял с пальца перстень с пронзительно-синим камнем и сочувственно улыбнулся гиду. «Извините», — после чего ткнул Сторику самоцветом в шею. Камень, коснувшись сухой старушечьей кожи, вспыхнул яркими голубыми искрами, однозарядный магический перстень. Гид всхрапнула и молча осела на подставленные руки Кеса. «У меня отвисла челюсть». Мэл сорвал с шеи экскурсовода ее удостоверение, подбежал к карте графства Норшвайн и подцепил карточкой какой-то хитрый крючок на обратной стороне рамы, а потом стал ожесточенно дергать карту справа налево. «Мелисандр!» — ахнула я. «Ты что делаешь?» «Открываю тайный ход, естественно». Тяжелая золоченая рама всхлипнула и дернулась. Мэл навалился на картину всем весом, и медленно со скрипом географическая карта поползла в бок. За ней оказался пыльный, затянутый паутиной коридор. «Быстро за мной!» — приказал Мэл и сиганул в черноту проема. Я со свистом втянула воздух, но все же не рискнула орать свое любимое «какого праха» рядом с уснувшей экскурсоводшей. Внутри у меня зашевелилась злость страшная. Сжав кулаки, зажмурившись, я глубоко вдыхала и медленно выдыхала. Еще не хватало разнести этот университет, подобно Дворцовому острову в Шолохе. К тому же я поклялась Карлу колдовать правильно, без эмоций, а если за что-то и нужно держаться в неразберихе бытия, так это за данное слово, за свою ответственность. Так что тише, девочка. Ну, подумаешь, он снова обманул. «Ну, хобби у тебя такое, верить придурку Мелисандру Кесу. Вон Полынь говорил, что мы наделяем людей теми качествами, которые присущи нам самим. Будем считать, я сама не способна на такую ложь, поэтому не жду ее от других, а это, согласитесь, уже не так плохо, как быть просто наивной дурой». Вроде отпустила. О, великая сила самовнушения. Затравленно оглянувшись, я выругалась и рванула в секретный проем вслед за Мелом. «Ты тут?» Не оглядываясь, спросил он. «Наколдуй нам свет, стражде, а в конце коридора нужно будет отпирающее заклятие». Я тихонько взвыла. Так вот зачем были сладости. Многие народы, в том числе соотечественники Мелисандра, верят, что сахар повышает уровень магии в крови. Это совсем не так. Даже в случае классической ворожбы, не говоря уж о Карловой. Но мотив наконец-то понятен. Классическая магия призывает бороться с Сунни, навязывать ей свою волю, прогибать ее согласно своим желаниям. Карлова магия зиждется на принятии Унни и единении. «Мать твою, Мел!» — зашипела я, догоняя Саузберица. «Куда мы идем?» «В магический арсенал города Пикволн. Их с университетом объединяет тайный проход. Ты что, экскурсию не слушала?» «Так, ладно. Я все еще пыталась успокоиться. В окружении пауков, мерзких личинок и сырых стенных камней это было непросто. А зачем мы туда идем?» «Как зачем? Забрать четвертый амулет, который здесь хранится. На днях же квест обсудили». «Вот именно. Обсудили и все, без продолжения. Информация про срочную кражу нового артефакта там явно отсутствовала, Мел. Разве что ты отстучал мне ее морской азбукой между делом, да еще и предварительно убедившись, что я смотрю в другую сторону». «Тинави, нам нужен нормальный свет. Эта свечка не особо-то помогает, а тут есть ловушки». Кес весело проигнорировал упрек. «Свечка? Но почему ты хотя бы факел не взял?» «А как бы я его охране объяснил, интересно?» «Резонно. Привыкшие к студенческим безумствам охранники и впрямь обыскали нас с головы до ног, вот только сонный перстень не отобрали. Маленький он слишком, одноразовый». «Ты наколдуешь нам свет или нет?» — нетерпеливо повторил Кес. «Вообще-то я не умею это делать», — скромно прокашлялась я. Мэл остановился, повернулся, не веря. «Ты не умеешь? Но это ведь начальная ступень магии. Все в Шолохе умеют, я читал». «Где? В дешевой газетенке? Тем более у меня не та магия, что у остальных». «Но вчера ты рассказывала, что на какой-то миссии взорвала праха в храм. Храм Тинави. Мне нужна от тебя эта магия». Я тихонько застонала. «Язык мой, враг мой. «Разрушение храма Белого Огня – это, конечно, интересный эпизод, но вряд ли стоит включать его в резюме. Кто ж знал, что Мел – потенциальный работодатель?» «В любом случае, я нехило приврала. В версии для Мелисандра получалось, будто я разрушила храм по приказу Полыни, якобы это была продуманная ведомством операция захвата преступника, а не вышедшие из-под контроля нервы по причине того, что маньяк пытался убить моего лучшего друга». «Да с храмом была случайность». «Так, ладно, ты нервничаешь, я понял. Но я в себя верю. Главное – правильная мотивация. Даю тебе время до конца коридора, чтобы найти в этой случайности закономерность. А не то!» – заявил Мел и шагнул вперед. В ту же секунду от стены, противоположной той, вдоль которой мы шли, отделилась густая тень булавы. «Привет, ловушка». Я рухнула на пол, увлекая за собой патолога-анатома. Спасибо тренировкам по тренапу, никакой магии не потребовалось. Когда шипастое оружие просвистело над нами туда-сюда несколько раз и успокоилось, я рискнула выдохнуть. Возле щеки обнаружились кожаные ботинки Кесса, на роль подушки точно не тянет. Саузберис располагался дальше, свечка потухла и укатилась, оставив нас в кромешной темноте. Я обиженно стукнула ногу Кесса. «Знаешь, Мел, я не нанималась под мастерья ворюги. Ты обманываешь меня во второй, чтоб тебя раз. Либо ты сейчас же объясняешь свой долбанный план до последней черточки, либо я разворачиваюсь и иду обратно по пути, сдавая тебя охране». Конечно, я блефовала, но из черноты снизу раздался расстроенный вздох, и свидетель смерти с удивительной неохотой рассказал мне суть ограбления. Стало ясно. Я запомню этот день как самый жуткий день для моей совести.